Но если отголоски послания 13-го апостола и доносятся сквозь века, ничто не доказывает, что там содержатся точные указания на местоположение этой могилы. Пустыня огромна. За прошедшие века песком все занесло. Действительно, могиле Иисуса ничто не угрожает, пока по пустыне бродят одни лишь верблюды. Но завоевание космоса дало в руки рода людского чрезвычайно усовершенствованные средства для поиска. Если можно определить русло, по которым на далеком Марсе в незапамятные времена текла вода, то вполне реально обнаружить все, в том числе и занесенные песком захоронения в пустыне Негев или в Идумее. Такого будущий папа Гислиери даже вообразить тогда не мог. Едва лишь известие о существовании могилы будет опубликовано, сотни самолетов, снабженных радарами или космическими зондами, начнут прочесывать пустыню от Иерусалима до Красного моря. Вторжение космических технологий создало новую опасность, от которой нам никуда не деться. Нам нужно завладеть этим документом. Да поскорее, раз израильтяне вышли на его след. Он благоговейно поднес к устам гелиотроповый гробик, потом спрятал руки в длинные рукава своего балахона. Этот документ необходимо навеки спрятать в сундуке, который перед нами. Им нужно завладеть не только за тем, чтобы его не получили наши враги. Благодаря ему мы сможем располагать в дальнейшем финансовыми возможностями, которые дадут нам возможность положить конец отклонениям Запада от должного пути. Вы знаете, каким образом тамплиеры смогли приобрести свои громадные богатства? Об этом нам напоминает реликвия, которой мы поклоняемся каждую пятницу, если она приходится на 13 число. Это богатство может стать нашим, и мы его используем, чтобы уберечь божественный образ Господа нашего. Что вы предлагаете, брат ректор? Отец Нил идет по следу, который в конечном счете может оказаться правильным. Предоставим ему продолжать поиски. Я усилил надзор за ним. Если он достигнет цели, мы первыми узнаем об этом. А потом... Ректор не счел нужным договорить фразу. То, что будет потом, уже повторялось много раз в подвалах Инквизиции, стены которых видели столько страданий, и на кострах, освещавших христианский мир на всем протяжении его истории. Насчет потом им опыта не занимать. В данном случае изменится лишь способ осуществления извечного действа. Отца Нила не сожгут принародно на площади, как не сделали этого и с отцом Андреем. Глава 74. Лучи солнца ласкали плиты двора Бельведера, когда Нил и Лиланд вошли туда. Испытывая облегчение после недавнего откровенного разговора, американец снова обрел свою былую жизнерадостность, и они всю дорогу проговорили, как в золотую пору своего римского студенчества. Когда подошли к дверям книгохранилища, на часах уже было 10. Часом ранее в эту же дверь вошел священник в сутане. При виде его пропуска с личной подписью кардинала Катцингера полицейский при входе поклонился и почтительно проводил посетителя до бронированной двери, где его встревоженно ждал отец Бречинский. Их вторая встреча была такой же краткой, как первая. Прощаясь, священник с черными глазами долго смотрел на поляка своими и заметил, как у того задрожала нижняя губа. Отец Нил не обратил внимания на чрезмерную бледность его лица, ставшего почти прозрачным, и не заметил его волнения. Просто вошел и стал раскладывать на столе их рабочие материалы, между тем, как Лиланд пошел за рукописями, которыми им предстояло заняться. Проведя за работой час, отец Нил снял перчатки и шепнул: «Продолжай без меня. Пойду попытаюсь счастья у Бречинского». Лиланд молча кивнул, и отец Нил, подойдя к двери библиотекаря, постучался. «Входите, отец мой, садитесь. Похоже, отец Бречинский был рад видеть его. Вы мне ничего не сказали о результатах ваших поисков тогда на стеллаже тамплиеров. Удалось найти что-нибудь полезное?» «Даже больше, отец мой. Я отыскал тот самый текст, который заинтересовал отца Андрея, тот, ссылка на который была в его ежедневнике». От волнения перехватывало дыхание. Он поглубже вздохнул и с отчаянной решимостью выпалил: «Благодаря моему покойному собрату Я напал на след важнейшего документа, публикация которого может потрясти самые основы нашей католической веры.